Макс Фрай. Очки Баки Буквина. «Макс, ты пялишься в это грешное окно уже целый час. Там что, действительно происходит нечто из ряда вон выходящее?» Я подпрыгнул от неожиданности и чуть не вывалился из окна. «Вы меня напугали, Кофа. Эки вы бесшумный». «Работа у меня такая, знаешь ли». Сэр Кофа Йох поставил на жаровню кувшин с остывшей камрой и с удовольствием устроился в моем кресле. «Так что ты там увидел за этим грешным окном?» «Почти полную луну и кое-что еще». «Вот как? Любопытно, что же?» «Там, за окном, обнаружена дивная летняя ночь. Сие немудреное природное явление оказывает странное воздействие на неокрепший мой организм. Во мне просыпается не то поэт, не то какой-то мертворожденный бог, тоскующий о собственном несбывшемся могуществе. Ух, я такой смешной, правда?» «Есть немного», — ухмыльнулся Кофа. «Но тебе даже идет. Вообще-то ночь действительно ничего. Куда больше подходит для романтических прогулок с прекрасной леди, чем для прозябания на службе, да?» «Ну, положим, для прогулок с прекрасной леди мне вполне подходит любое время суток», — вздохнул я. «Но моя прекрасная леди не такая уж любительница прогулок как таковых и романтических прогулок при луне в частности. А посему мне приходится ограничиваться совместными путешествиями из спальни на кухню и обратно. Да и то изредка, поскольку днем я сплю, а вечером стерегу этот кабинет». К тому же в последнее время Техи сменила житейскую философию. Согласно ее новым догматам, человек, который никогда не ночует в собственном доме, не вызывает у нее доверия. В сумме выходит, что жизнь моя воистину ужасна. «Не ной, Макс, все равно не поверю. У тебя на лбу написано, что ты абсолютно доволен своей жизнью. Наконец-то». «Вот такими буквами?» – весело спросил я, разводя руки как можно шире. «Еще более крупными», – заверил меня Кофа. «Знаешь, между прочим, я как раз решил утолить твою жажду романтических прогулок при луне». «Вы решили одолжить мне свою даму сердца?» – прыснул я. «Вот это я понимаю, взаимовыручка». «Обойдешься. Я решил одолжить тебе себя самого. Корабль из Рвороха благополучно отчалил чуть ли не дюжину дней назад, а мы с тобой до сих пор не выбрались поужинать. И не пытайся выкручиваться. Ты мне обещал». «Грешный магистр, чтоб я да отказался выполнить свою клятву, легче умереть». В последнее время в доме у моста только ленивые не пытались прослыть великими остряками, вовсю цитируя наших рваровских друзей. Я залпом допил свою камру, слез с подоконника, снял мантию смерти и закутался в дежурное цивильное лаохе неопределенного зеленоватого цвета. Оно мне не слишком-то нравилось, но для анонимных ночных походов по трактирам вполне подходило. «Я готов ко всему, Кофа. А куда вы меня поведете?» «Туда, где ты еще наверняка не был. Это местечко вышло из моды за 100 лет до твоего загадочного появления. До твоего переезда в Йеха. Теперь туда ходят только те счастливчики, которые живут по соседству, и гурманы старой закалки, вроде меня. Можешь себе представить, это единственное место в столице, где я готов предъявить публике собственное лицо. Там и следить-то не за кем. Все посетители знают друг друга чуть ли не со времен короля Мёнина». «Вы меня интригуете. Это что ж за притон?» «Трактир Джуффиного дюжина. Одна из самых маленьких забегаловок в Йеха, что не мешает тамошней кухне быть весьма изысканной и разнообразной». «Как вы сказали? Джуффиного дюжина? Там что, 13 столиков?» Я рассмеялся, вспомнив о чертовой дюжине, выражении в этом мире неизвестном, поскольку местные жители не подозревают о существовании чертей. «Угадал», – растерянно согласился Кофа. «Или ты там уже бывал? Ума не приложу. Кто бы мог?» «Никто. Впервые слышу о таком заведении. И это чуть не стало самой трагической ошибкой моей жизни и без того задрипанной. Если бы вы не дали мне шанс. А у этого местечка есть какая-нибудь интересная история? Или его хозяйка просто без ума от физиономии сэра Джуффина?» «Не хозяйка, а хозяин». Мы вышли на улицу. «Куда ты направился?» Сэр Кофа поймал меня за полу лаохи. «Зачем тебе твой мобилер? Сам же только что ныл, что никто, дескать, не хочет выгуливать тебя по ночному городу. Нет уж, пошли пешком». «Конечно, пешком. Это я по привычке». От привычек надо избавляться, особенно от таких бесполезных. Слепое следование привычки свидетельствует о том, что ты не осознаешь свои действия». «Вы говорите, как Лонли Локли», — фыркнул я. «Вообще-то у вас здорово получается, но эта ночь слишком хороша для того, чтобы пародировать его манеру выражаться. Что угодно, только не это. Лучше расскажите мне про трактир, ладно?» «Да тут и рассказывать особенно нечего. Его держит один парень, Мохи Фа. Между прочим, земляк нашего шефа. Джуфин как-то одолжил Мохи дюжину корон, еще в те мифические времена, когда он был китарийским охотником, а я довольно безуспешно за ним гонялся». Кофа ностальгически улыбнулся, но тут же внес поправку в изустный свой мемуар. «Впрочем, нет, я соврал. Дело было как раз в самом начале эпохи кодекса, когда Джуфин уже начинал согревать под собой нынешнее кресло, а на досуге успешно обыгрывал в крак все столичное население без разбору». То есть дело было еще до исторического указа Его Величества Гурига VII, запрещающего господину почтеннейшему начальнику играть в карты в общественных местах? Во имя экономической стабильности, гражданского согласия и так далее, да? Вот-вот. Каждый вечер в столице становилось несколькими бедняками больше, а Джуфин покидал очередной притон с мешком монет на плече, с невинным видом вопрошая небо, кто их учил играть в крак этих болванов. В один прекрасный день навстречу ему попался угрюмый Мохи и стал бурчать, что грех, дескать, при таком жаловании еще и в карты выигрывать. Никакой, видите ли, социальной справедливости. На это Джуфин резонно возразил, что не он создавал этот мир, и уж тем более не он учил столичных бездельников играть в карты. Думаю, оба получили море удовольствия от своей перебранки. Ну, ты же знаешь этих китаицев. Они друг с другом всегда договорятся, особенно на чужбине. Стукнут себя по носу, и никаких проблем. В конце концов, Мохи убедил таки Джуфина, что дурными деньгами следует делиться с ближними. У этого господина Фа великий дар убеждения. Сам увидишь. А в те времена корона была куда более крупной монетой, чем сейчас, поскольку почти все наличные деньги растащили удравшие из Соединенного Королевства мятежные магистры. Так что дюжины корон вполне хватило, чтобы арендовать дом, соорудить вывеску, которая должна была поведать всему миру о том, что Мохи Фа никогда не забудет своего благодетеля, нанять приличного повара и полдюжины музыкантов. Да, первые несколько лет Мохи держал музыкантов, а потом понял, что эта статья расходов сильно бьет по его карману. Жаль, славный был оркестрик. В общем, музыкантов там давно уже нет, но Джуфинова дюжина процветает до сих пор. Насколько вообще может процветать такое маленькое заведение? Там действительно всего 13 столиков, дюжина для посетителей, а за последний никто не садится, он существует только на тот случай, если к Мохе зайдет Джуфин. А он туда заходит? Ты же знаешь Джуфина. Этот сноб и не прикоснется к горшку с едой, если по нему не поелозила замусоленная пола Лаохи мадам Жижинды, — проворчал Кофа. Он же никуда, кроме обжора, не ходит. В последний раз Джуфин почтил присутствием свою дюжину 50 лет назад, если я не ошибаюсь. А вы никогда не ошибаетесь. Особенно в таких вопросах. Я уже улыбался до ушей, но если бы мог, улыбнулся бы еще шире. Но почему же вы меня раньше туда не водили? Познакомиться с тамошней кухней – все равно, что получить высшее образование, мальчик, – авторитетно объяснил Кофа. Ну кто же станет читать университетскую лекцию ученику начальной школы? А теперь я готов? Ну не то чтобы готов, просто настроение у меня сегодня лирическое, – усмехнулся Кофа. Так что, считай, тебе просто повезло. Тем временем мы добрались до ворот трех мостов, но вместо того, чтобы отправиться дальше, в новый город, свернули, немного прошли вдоль городской стены и нырнули в гиблую темную подворотню, освещенную только зеленоватым сиянием луны и единственным лучом оранжевого света из-за приоткрытых дверей в самой глубине прохода. «Мы пришли?» – изумился я. «А что, незаметно? Я уже не раз пытался убедить Мохи повесить фонарь над вывеской. Ее и днем ты не особенно разглядишь, а уж в темноте...» «Да, на его месте я бы не стал так откровенно пренебрегать рекламой». «Просто Мохи не выносит чужих советов. Ему дай волю, он бы сам целыми днями давал советы окружающим. Впрочем, постоянные клиенты находят его притон и без вывески, а других ему, наверное, и не надо. Куда он их будет усаживать? Всего-то 12 столиков и еще один для Джуфина, который все равно здесь не появляется. Ну что ж, заходи, сэр Макс». Мой Вергилий налег на тяжелую старую дверь и с заметным усилием распахнул передо мной очередные райские врата. Я нырнул в теплое оранжевое сияние и растерянно заморгал глазами, уже привыкшими к темноте. Сэр Кофа бодро подталкивал меня в спину, приветливо здороваясь с посетителями, чьи лица я пока не мог разглядеть. Я не сопротивлялся и позволил усадить себя на первый попавшийся стул, уродливый и громоздкий, но на редкость удобный. А потом огляделся. Джуфинова дюжина, вне всяких сомнений, была идеальной маленькой забегаловкой как раз в моем вкусе. Простая деревянная мебель, тьма безделушек над стойкой, стены пестрят умилительными картинками. Немногочисленные посетители показались мне почетными членами какого-то элитарного клуба по интересам. Не то воскресшие розенкрейцеры, не то лауреаты местной Нобелевской премии, сдержанная, но теплая компания сытых интеллектуалов, вроде нашего сэра Кофы. «Ух», — шепотом резюмировал я, — «Кофа, кажется, я всю жизнь мечтал попасть в подобное место». «Тебе действительно нравится?» — обрадовался он. «Я не был уверен, что ты способен оценить прелести здешнего стиля, и рад, что тебе понравилось. Хорошая ночь, Кима. Что, сбежали из своих подвалов? И правильно, грех слоняться по душным подземельям Иофаха в такую-то ночь. Не хотите к нам присоединиться?» Я вытаращился на представительного пожилого джентльмена в неприметном сером лаохе. У него были ярко-голубые глаза, такие пронзительные, что оторопь брала. «А вы что, до сих пор не знакомы?» – удивился Кофа. «Ничего себе! Это же сэр Кима Блим, родной дядя нашей Миламори. Ты уже успел выдать как минимум несколько литров редчайших вин из его личных запасов, сэр Макс». «Можно сказать, мы очень хорошо знакомы, только заочно», – улыбнулся голубоглазый сэр Кима. «Тем не менее, можно и представиться». Он прикрыл глаза правой ладонью. «Вижу тебя как наяву. Ты ведь не обидишься, если я стану говорить «ты», сэр Макс?» «Не обижусь. Меня вообще не просто обидеть. Я ведь почти ежедневно вижусь с сэром Мелифаром-младшим. Представляете, какой у меня иммунитет?» «Представляю», — хохотнул Кима и тут же погрустнел. «Как поживает моя племянница, господа? Может быть, хоть вы мне о ней расскажете?» «А как она может поживать?» — пожал плечами Кофа. «Разгуливает по дому у моста с Варварским чудовищем на плече, регулярно заходит на половину городской полиции, пугает подчиненных генерала Боха своей диковинной зверюгой. Некоторые действительно его боятся, к ее вящему удовольствию. А разве вы с ней не видитесь, Кима?» «Представьте себе, нет. Девочка разругалась с родителями, когда мой братец решил высказать некоторые соображения о ее экзотическом возлюбленном. Я, между прочим, с самого начала ему втолковывал, что надо потерпеть. Этот странный молодой человек, как его там, ах да, Алотха, все равно уедет к себе в Варварох. А потому и спорить не о чем. Впрочем, Корва и Миламори два сапога пара, а потому вечно грызутся. Но с каких пор девочка решила, что если она разругалась с отцом, это автоматически означает ссору со мной? Прежде она подходила ко мне со всеми своими проблемами. Но на сей раз и носа не показывает». Кима Блим совсем было приуныл, но вовремя спохватился и добродушно себя пожурил. «Грешный магистр, я раскудахтался, как индюшка на насесте. Прошу прощения, господа. Давайте сменим тему». «А у нас нет другого выхода», — улыбнулся Кофа. «Приближается грозный Мохи. Ближайшие полчаса мы будем говорить только о пище. Приготовься, Макс». К нашему столику подошел здоровенный сидеющий блондин. Светлые глаза сурово поблескивали из-за небольших квадратных очков в тонкой металлической оправе. Лаохи трактирщика было сшито из черной кожи. Из энциклопедии манги Мелифара я знал, что так в старину одевались моряки, но видеть кожаные лаохи воочию мне до сих пор не приходилось. «Мохи считает, что так практичней. Если на одежду прольется какой-нибудь соус, ее не нужно стирать. Можно просто облизать лаохи и идти дальше», — ехидным шепотом пояснил Кофа. «Давно не встречал такого толкового человека», — одобрительно кивнул я. «Хороший вечер, Кофа. Хороший вечер, Кима. Приятно вас снова видеть. Хороший вечер, Макс. Я вас узнал даже без мантии смерти. Рад, что вы ко мне заглянули». Все эти любезности Мохи говорил таким сердитым тоном, словно только что поймал нас за ухо при попытке съесть его варенье. «Не бери в голову, Макс. Он со всеми так говорит. К этому просто надо привыкнуть». Безмолвная речь сэра Кофы свидетельствовала о том, что я не сумел скрыть удивление. «Все в порядке, мне даже нравится. Он очень мило гундосит, к тому же не употребляет слово «сэр», это так демократично. И вообще, я питаю слабость к незнакомым людям, которые от меня не шарахаются». «Поскольку вы сегодня у меня дебютируете, я обязан помочь вам разобраться с меню», — сурово сказал Мохи. «Не слушай его, мальчик», — вмешался Кофа. «Я знаю, с чего тебе следует начать». «Нет, Кофа, вы не знаете. Как раз сейчас у нас гостит сестра моей жены. Она замужем за уроженцем Тулана. Так что именно сегодня вы имеете шанс попробовать несколько очень интересных блюд туланской кухни. Отличный шанс расширить свой кругозор». «Звучит заманчиво», — кивнул я. «Это только звучит заманчиво», – горячо возразил сэр Кофа. «Эта леди гостит здесь уже полгода, так что я уже успел перепробовать все блюда туланской кухни. Простая грубая пища, ничего особенного. Вот большие куши по-кумански, например, действительно изумительная вещь. Или та же индюшатина в кислом меду по-изамонски. Ты уже понял, что в Джуфиновой дюжине готовят лучшие блюда иноземной кухни?» «Да, я по мере своих сил стараюсь напомнить людям, что мы живем не только в Соединенном Королевстве, но в огромном таинственном мире, бок о бок с непохожими на нас народами, неповторимая культура которых заслуживает самого пристального внимания и изучения», — сердито забубнил хозяин. «Но считаю своим долгом заметить, что все блюда, о которых вы, Кофа, говорите, можно будет заказать и в следующий раз. А вот туланская кухня...» «Магистры с вами, мохи, давайте вашу туланскую кухню. Не умру же я от нее, в самом-то деле», — покорно согласился я. «В конце концов, однажды я съел 5 гамбургеров, и то выжил». «Что ты съел, Макс?» – заинтересовался Кимо Блим. «Гамбургеры – это гордость национальной кухни пустых земель», – нашелся я. «До сих пор подозреваю, что мои соотечественники кладут туда конский навоз, но доказать не могу». «Полемист из тебя, оказывается, никудышный, Макс», – с сожалением вздохнул сэр Кофа. «Вот уж не думал, что тебя так легко уговорить. Ну что ж, пеняй на себя, а я буду есть куши». «По-кумански?» – воршливо осведомился хозяин, записывая заказ. «Ну не по-тулански же». «И мне то же самое». Сэр Кимо Блим наконец-то счел нужным высказать свое мнение. «Вы, Кофа, лучший из экспертов, так что ваш выбор для меня закон». «Ясно тебе?» Сэр Кофа адресовал мне укоризненный взгляд. «Вот как поступают мудрые люди». «Ничего», – я легкомысленно махнул рукой. «Честно говоря, у меня большие планы касательно фундаментального изучения всех блюд этого замечательного местечка. Через год вы меня не узнаете. Я буду самым назойливым завсегдатаем Джуфиновой дюжины. И самым толстым, наверное». «Поздравляю, мохи. Теперь у вас есть еще один постоянный клиент», – улыбнулся Кофа. «Между прочим, с вас причитается. Это я его привел». «Что ж, лучше поздно, чем никогда», – буркнул трактирщик, забирая у меня меню, которое я так и не успел открыть. «А что вы, собственно, будете пить? Вы уже решили?» Судя по грозному виду хозяина, он собирался нас выпороть в том случае, если мы еще не приняли решение по этому важному вопросу. «Ничего», – злорадно ухмыльнулся мой коллега. «Теоретически мы с Максом в настоящий момент находимся при исполнении служебных обязанностей, а Кима будет он пить эту вашу бурду, когда к его услугам все винные погреба Ордена Семилистника. Как же?» «Не нужно принимать за меня решение», – улыбнулся сэр Кимо Блим. «Я как раз собрался попросить мохи порекомендовать мне что-нибудь подемократичнее». «А я буду пить камру», — сообщил я. «Перед едой? Побойтесь темных магистров, Макс», — строго сказал хозяин. Он был близок к тому, чтобы погрозить мне пальцем. «Вот именно перед едой», — подтвердил я. «И после еды тоже. И скажите спасибо, что я не буду заниматься этим безобразием во время еды. Только ради вас, мохи». «Спасибо», — сварливо откликнулся трактирщик. Он мог бурчать сколько душе угодно. Я уже заметил, как весело поблескивают из-за очков его светлые глаза. Господин Мохи Фаа обладал воистину убойным обаянием. Ясно, почему Джуфин в свое время дал ему эту знаменитую дюжину корон. Перед таким дядей я бы и сам не устоял. Мохи вернулся через несколько минут. Поставил передо мной крошечную жаровню, водрузил на нее кружку с камрой, укоризненно покачал головой, но от комментариев воздержался. Кимми Блиму досталась маленькая темная бутылка. «Вино из Раши», – сердито сообщил ему Мохи. «В отличие от камры, вино у них там неплохое, как и сласти. Вы сказали, что с меня причитается, Кофа. Можете отпить глоток вина из бокала Кимы. В этом случае выпивка обойдется ему на одну горсть дешевле. Я прослежу за расчетом. А больше вам все равно не нужно. Вы ведь на службе, да?» «Запомни этот день, мальчик», – внушительно сказал мне сэр Кофа Йох. «Завяжи узелок на память, а еще лучше запиши. Вот сейчас я действительно попался. Даже не знаю, что на это ответить. Остается только развести руками». Еду мы получили еще через полчаса. Мое безымянное блюдо из туланской кухни оказалось чем-то вроде ароматного плова. Мои сотрапезники сочувственно покачали головами, но я остался доволен. «Нравится?» – озабоченно спросил Кофа. «Все равно мои куши лучше». «Не ваши, а куманские. Успеется еще. Я и правда собираюсь стать завсегдатаем этого местечка. Я сюда еще и Джуфина затащу. Попомните мое слово». «Думаешь, у тебя получится?» «Вы забываете? Теперь я получил доступ к ужасающим тайнам Лойса Пандохвы». Я скорчил страшную рожу. «Во всяком случае, его единственное дитя уже корчится в моих лапах. Не так часто, как хотелось бы, но все же корчится. И это только начало. Скоро мое могущество станет безграничным, и я смогу выбирать, стать властелином мира или убедить сэра Джуффина Халли разок-другой поужинать в его собственной дюжине. Сами понимаете, что я предпочту второе». «Ну, разве что таким образом. Кима, заткните, пожалуйста, уши. Здесь плетется самый страшный заговор эпохи Кодекса. Вам, как представителю Ордена Семилистника, лучше ничего об этом не знать. А то ведь вспомните о долге. Настучите магистру Нуфлину. Такого хорошего мальчика придется сажать в холоме. Ужас!» «Кофа, а вы знаете этого господина?» — отсмеявшись, спросил сэр Кима Блим. «Какого? Того в очках? Нет, не знаю. Что-то хитрецу Мохи сегодня везет на новых клиентов». «Очки точно такие же, как у Мохи», — удивился я, посмотрев на незнакомца в темно-красном лаохе, на мой вкус слишком теплым, чтобы надевать его летом. «Ха, нашел чему удивляться», — фыркнул Кофа. «Точно такие же, как у Мохи и у всех прочих жителей Еха, которые носят очки. У нас ведь всего один мастер их делает». «Всего один?» «Ну да, этого вполне достаточно. Не так уж много людей хотят носить очки. Существует добрая дюжина способов улучшить зрение на время или даже навсегда. Но некоторым эксцентричным модникам кажется, что очки их украшают, так что кое-кто их все-таки носит», — объяснил сэр Кофа. «А вот у Нули Карифа совсем другие очки», — вспомнил я, — «круглые». «Разумеется, он же начальник таможенного сыска. Снял, наверное, с какого-нибудь близорукого контрабандиста после того, как бедняга потерял сознание на 6-м часу дружеской беседы с нашим неугомонным Нули. Ну что, выполняй свою угрозу насчет камры после еды, и будем выползать из этой норы. Мне, между прочим, еще и работать надо». «Эки вы непоследовательный», — вздохнул я. «То вам отдыхать приспичило, то вдруг работать надо. Слишком сложно для моего примитивного интеллекта». «А я вынужден попрощаться уже сейчас», — зевнул сэр Кима Блим. «Честно говоря, просто очень хочу спать. Передавайте привет моей племяннице, господа. Уговаривать ее бесполезно, сам знаю. Просто скажите, что я по ней соскучился, ладно?» «Конечно», — кивнул я. «Если хотите, могу попробовать сказать еще что-нибудь. Иногда у меня это получается. Разговорный жанр – мое единственное по-настоящему сильное место». «Да, я заметил», – улыбнулся сэр Кима Блим. «Будет здорово, если у вас получится». Кончилось тем, что Кима действительно откланялся, а вот мы с сэром Кофой просидели за своим столиком еще час. Суровый Мохи пробурчал, что мы не имеем никакого права уйти, не попробовав некий необыкновенный таширский десерт. А у нас не было сил сопротивляться. На прощание хозяин Джуффиновой дюжины наградил меня особенно строгим взглядом. «Вам здесь понравилось, Макс?» — сердито спросил он. «Еще бы». «Тогда приходите еще», — буркнул Мохи, открывая перед нами тяжеленную дверь. Это выглядело так, словно нас выгоняли на улицу. Спасибо, хоть пинков не надавали. «Сэр Кофа», — устало вздохнул я на прощание, — «вы мой единственный и неповторимый истинный благодетель. Чем я могу вас отблагодарить?» «В следующий раз закажи себе большие куши по-кумански, и будем в расчете», — усмехнулся тот. «Мне, знаешь ли, обидно, что ты их так и не попробовал». В управление я вернулся на исходе ночи и, соответственно, собственного рабочего дня. Тихо, чтобы не разбудить дремлющего Куруша, переоделся в мантию смерти. Полюбовался в окно на светлеющее небо и усмехнулся. Зачем, спрашивается, было переодеваться? Разве что последних ночных гуляк по дороге домой пугать. Тоже, впрочем, развлечение. На сей раз я намеревался послушаться Техи и для разнообразия переночевать дома. Была, конечно, в этом решении изрядная доля ехидства. Дескать, посмотрим, голубушка, так ли уж нравится тебе просыпаться в одиночестве. Я был готов прозакладывать бессмертную душу и недельное жалование, что меня немедленно призовут назад под каким-нибудь издевательским предлогом. Стехи вполне станется заявить, что она уже привыкла ежеутренне падать с лестницы, споткнувшись об мои сапоги, и не желает отказываться от этого, несомненно полезного для здоровья гимнастического упражнения. После долгой отлучки огромное здание на улице Желтых Камней показалось мне подходящим местом для съемок недорогого триллера. Там было тихо, пусто и темно. Мои котята уже успели перебраться к Техе. Во-первых, она, в отличие от меня, кормила их, когда положено, а не когда получится. Во-вторых, я рассудил, что Армстронг и Элла просто обязаны находиться в трактире Армстронг и Элла, раз уж все так совпало. На деле же оказалось, что я провернул отличный рекламный трюк. Теперь у Техи по вечерам стула свободного не найти. Любопытные горожане приходят поглазеть на удивительных кошек этого удивительного сэра Макса. Всеобщее возбуждение подогревается надеждой увидеть меня самого. Было бы на что смотреть, конечно, но так уж вышло, что в сердцах горожан я занимаю место, которое мои соотечественники отводят популярным киноактерам и политикам. Навязывать мне свое общество, хвала магистрам, пока мало кто решается. Но о мимолетной встрече со мной с удовольствием рассказывают родственникам и друзьям в течение полудюжины званых обедов. В силу указанных причин бизнес дамы моего сердца резко пошел в гору. Что ж, хоть какая-то от меня хозяйственная польза. Размышляя о рекламных трюках и собственном статусе поп-звезды, я обошел заброшенный дом, смахнул пыль с пустующих полок, открыл нараспашку все окна и вполне довольный результатом отправился спать, поскольку и этим тоже иногда надо заниматься. Проснулся я еще до полудня от ужасающего грохота. Кубарем скатился по лестнице в гостиную, пытаясь с просонок вспомнить, как следует поступать с исчадиями ада, одно из которых наверняка поджидает меня внизу. Плеваться, метать смертные шары или просто предложить позавтракать и спокойно обсудить возможные проблемы. Но ни единого инфернального чудовища в гостиной не обнаружилось. Зато на полу сидела Техи и обиженно косилась на поверженный стул. Что касается стула, если бы он обладал даром речи, из его уст сейчас наверняка извергалась бы лишь отборная брань. Но увечная мебель, хвала магистрам, безмолвствовала. «Макс, у тебя такое ревнивое окружение. Этот стул хотел меня убить», — пожаловалась Техи. «Как это?» — ошалело, — спросил я. «Я решила зайти в гости и пожелать тебе хорошего утра. Поднялась в спальню и уже на пороге поняла, что заявилась слишком рано. А ты ведь первую дюжину утренних визитеров в окно выкидываешь. Знаю я тебя. Словом, я решила дать тебе возможность поспать еще часок». Вернулась в гостиную, нашла под дверью стопку газет, села на этот ужасный стул, а он тут же опрокинулся. Он у тебя, небось, заколдованный. Хвала магистрам, не так уж она и ушиблась. Это был единственный вывод, который я сделал из ее щебета. Все же башка моя и без того не шибко светлая, по утрам к интеллектуальному труду вовсе не пригодна. «Стоило отправлять меня спать дома, чтоб тут же прийти и разбудить с риском для жизни», — улыбнулся я, помогая ей подняться. «Я просто давно собиралась позавтракать за твой счет», — объяснила Техи. «А тут такой повод. Кстати, знаешь, что пишут в «Королевском голосе»? Тебе будет интересно». «Что ж там пишут?» — без особого интереса спросил я. «Твои кочевники теперь воюют». «С кем?» — обалдел я. «Да не с кем, а между собой. У них обнаружились большие внутриплеменные разногласия теоретического свойства. Одни считают, что ты должен стать их царем, даже вопреки собственному желанию. А другие решили, что твои желания превыше всего, поскольку ты — это закон». «Какие молодцы!» — умилился я. «Если бы все человечество присоединилось к их мнению, оно бы только выиграло». «Да?» — Техи насмешливо приподняла брови. «Могу себе представить. Тем не менее, они всерьез развоевались, эти бедняги, твои подданные. Тебе не стыдно?» «Нет», — вздохнул я. «Мне приятно. Кроме того, если бы им не нравилось воевать, они бы и не стали. Главное, чтобы его величеству Гуригу не пришло в голову отправить меня к ним наводить порядок. У меня совсем другие планы на ближайшее будущее». «Какие?» Техи зажмурилась, предвкушая удовольствие. «Да так, ничего оригинального. Сегодня ночью сэр Кофа водил меня в одно умопомрачительное местечко. Теперь я собираюсь повторить это приключение в твоей компании». «В моей? Ой, я?» «Никаких ой», — строго сказал я. «Мои желания превыше всего, поскольку я — это закон. Ты же не будешь развязывать войну?» «Не хотелось бы. Но у меня, между прочим, имеется собственный трактир, и по вечерам он должен работать. На кого я его брошу? На твоих кошек?» «А тебе не приходило в голову, что трактир можно просто закрыть на один вечер?» «Да, действительно не приходило. Попробовать, что ли? Но я смогу принять твое предложение только завтра. Надо же как-то предупредить постоянных клиентов». «Завтра так завтра», — согласился я. «Во всяком случае, это звучит гораздо лучше, чем через год. Лишь бы в гениальную голову сэра Джуффина Халли не пришло никаких экстравагантных идей касательно моих планов на завтрашний вечер. Но тут уж я бессилен». «Ладно. За свой завтрашний день я уже спокойна. А сегодня-то ты меня кормить собираешься?» — напомнила Техи. «Я ведь чуть было не заплатила жизнью за это сомнительное удовольствие, так что только попробуй не оправдать мои ожидания». И тогда я принялся последовательно оправдывать ожидания. Ее, свои и наши общие. Это было непросто, но я их оправдал все до единого. В конце концов, я оправдал даже ожидания сэра Джуффина Халли. Явился в дом у моста почти сразу после заката. Не так уж и опоздал, между прочим. Часа на полтора, не больше. «Были заняты, Ваше Величество?» – ехидно осведомился Джуфин. «Небось, скорбели о судьбе своего бедного народа?» Разумеется, шеф тоже читал газеты. «Мое сердце обливается кровью», – тоном опытного демагога взвыл я. «Мой бедный маленький народ окончательно утратил жалкие остатки национального разума. Я плюхнулся в кресло и пригорюнился. Теперь уже вполне искренне. Я болею за сторонников моей свободы, а вы, Джуфин? Хотел бы я знать, что станут делать в случае победы тамошние монархисты-экстремисты? Как эти милые люди собираются короновать меня против воли? Пойдут войной на Еха? Подошлют ко мне убийцу, а из трупа сделают качественное тронное чучело? Или снова мешок на голову, тушу в телегу, а там по обстоятельствам?» «Вот именно, по обстоятельствам. Там видно будет», — фыркнул Джуфин. «Чего ты нервничаешь, Макс? Это же довольно смешная история, тебе не кажется?» «Иногда кажется, иногда нет. Честно говоря, я весь день опасался, что вы с королем пошлете меня в пустые земли мирить этих бедняк». «Неужели? Ну, в таком случае у тебя странные представления о политике Соединенного Королевства», — рассмеялся Джуфин. «Кого интересуют мелкие внутриплеменные дрязги на границе? Пусть с ними темный мешок разбирается. Он все равно от скуки дуреет». «Какой мешок?» – изумленно переспросил я. «Известно какой. Темный. Темный мешок. Граф Рихири Гачило Вук. Единственный и неповторимый лорд этого захолустья. Бывший воспитатель нашего знаменитого покойного величества Гурига VII. Настоящий герой древности. И вообще тот еще персонаж. Надо бы познакомить вас как-нибудь. Красивейшие места, между прочим, это твоя родина. На твоем месте я бы попытался воспользоваться предлогом и получить внеочередной отпуск, дабы, наконец, узреть эту прекрасную дикую землю». «Мне, хвала магистрам, и здесь найдется чем заняться», — решительно отказался я. «Уезжать из Еха сразу после того, как мне удалось поужинать в Джуфиновой дюжине? Ни за что». «Смотри-ка, ты уже и туда добрался. Небось, Кофа затащил». «Ну, не вы же. Кстати, а почему вы-то туда не ходите? Такое славное местечко, а у вас там еще и личный стол. Я бы на вашем месте...» «Могу себе представить», – ехидно поддакнул Джуфин. Потом обезоруживающе улыбнулся. «Если честно, я не хожу туда, чтобы не лишать мохи доброй половины его клиентов. Им так приятно созерцать мой личный столик и быть уверенными, что он всегда будет пустовать». «Почему?» – наивно удивился я. «Потому что я очень страшный». Джуфин скорчил зверскую рожу. Получилось довольно убедительно. Потом он снова придал своему лицу нормальное человеческое выражение и пожал плечами. «Разумеется, я отличный парень. Но в мире так мало посвященных в эту великую тайну. Конечно, у мохи собирается более-менее приличное общество. Эти господа в ладах с законом ровно настолько, чтобы наслаждаться компанией сэра Кофы. Но моя нынешняя профессия и тем более мое темное прошлое как-то не способствуют релаксации окружающих». «А моей релаксации только вы и способствуете», – вздохнул я. «Следует понимать, вы туда со мной не пойдете». «Не пойду», – согласился Джуфин. «Во всяком случае, не сегодня». «И не делай такое скорбное лицо, Макс. Во-первых, мне нужно закончить беседу с одним пожилым романтиком, который на протяжении 3 последних столетий безуспешно пытался сглазить великого магистра Нуфлина. Мне кажется, что один этот факт ясно доказывает, что парень должен немедленно отправиться в ближайший приют безумных. Такие идиоты уже не подпадают под нашу юрисдикцию. Но Нуфлин предпочел перестраховаться и просил меня лично заняться этим делом. А во-вторых, я действительно не хочу губить бизнес своего земляка. Он славный парень, этот Мохи». «Есть такое дело». «Я не сомневался, что ты оценишь. Так что не дуйся, сэр Макс. Кроме всего, я не единственное существо в мире, чье общество доставляет тебе удовольствие». «Что касается Техи, я здорово подозреваю, что ее папа не Лойса Пандохва, а вы», – проворчал я. «У вас подозрительное родство душ. Она тоже очень любит говорить, только не сегодня, когда я собираюсь хорошо провести вечер в самой симпатичной из паршивых забегаловок этого мира». «Ну хорошо, хоть не в других случаях», – расхохотался Джуфин. «Ладно, устраивай свою одинокую жизнь как можешь. Я буду сидеть здесь еще 2 часа, а потом в этом кабинете должен сидеть ты. Во всяком случае, именно так я все себе представляю». «Да, какая оригинальная идея», – я удивленно покачал головой. «Это я сам додумался», – веско сказал шеф. «Ладно уж, иди ужинать, не мешай занятому человеку».